о земле соленых скал и дороге горьких слез. Мне думается, что каждый, кто сейчас прочтет хотя бы первые строки этой удивительной повести, о которой я хочу предварительно сказать несколько слов, испытает то же, что почувствовал я, когда один из моих друзей принес мне рукопись с переводом книги Сад-Ока и его портретом. Прошу вас на минутку задержаться на этих строках и представить себе обычный московский день, обозначенный листком на настольном календаре 1964 года, с телефонными звонками из редакций, с деловыми повестками и перепечатанными на машинке рукописями на рабочем столе, с приглушенно звучащими в радиоприемнике мнениями ученых о дальнейших шагах человечества в космосе. Словом, представьте себе, дорогой современник, один из обыкновенных дней нашей жизни. И вот вообразите, что к вам в двери вдруг постучался человек в головном уборе из орлиных перьев с томагавком в руке и заговорил бы с вами языком своего неукротимого племени, знакомым вам по давно уже прочитанным книгам Фенимора Купера, Майнрида. И этот человек в экзотическом оперении североамериканского индейца оказался бы не плодом вашего воображения, не ожившей по волшебству цветной статуэткой, вроде той, что стоит у меня в книжном шкафу, не выходцем с того света, не литературным персонажем, а реальным человеком наших дней, нашим современником. И вы бы услышали, что сложная, обширная и во многом трагическая его судьба связывает шумную цивилизацию и рекламированную демократию сегодняшней Америки с самыми бесчеловечными преступлениями тех, кто были первыми колонизаторами так называемого Нового Света. А биография неожиданного гостя дает вам возможность сквозь ослепительное свечение бродвейской лампионии заглянуть в пещерный мрак судеб, уготованных цивилизаторами тем, кто считал себя по праву исконными хозяевами своей родной земли. Однажды, во время путешествия по Соединенным Штатам Америки, мне довелось побывать в знаменитом Чикагском музее натуральной истории, основанном в 1893 году маршалом Филдом. На память об этом посещении я и храню цветную фигурку с перьями и томагавком. В просторных залах колоссального здания, расположенного неподалеку от озера Мичиган, разместились интереснейшие экспонаты, рассказывающие о ботанике, геологии и зоологическом мире всей нашей планеты. Здесь же часть больших залов посвящена антропологии и истории материальной культуры человечества. Вы видите дивные изделия древних умельцев Египта, Вавилонии, Африки, Австралии, Мадагаскара. И естественно, что широко представлены здесь предметы искусства, быта, воинского и охотничьего обихода индейских племен, заселявших прежде американский континент. Мои спутники и я провели долгие часы в этих залах, восхищаясь гордой фантазией североамериканских индейских художников, резчиков по кости и дереву, мастеров оружия и разнообразнейшей утвари. Фантастические изображения зверей, богов, таинственных тотемов, когда-то якобы охранявших, но, как видно, не сумевших спасти вымершие и истребленные племена, ритуальные маски, щиты, легкие ладьи, красочные одеяния — все это говорило о культуре народа, чрезвычайно одаренного, наделенного щедрым чувством красоты, народа мужественного и сурового, но чутко воспринимающего все прекрасные дары природы, народа тружеников, охотников, воинов, сказителей и художников. Элегантный и симпатичный профессор, охотно водивший нас по этим залам и очень любезно отвечавший на все наши многочисленные вопросы, с увлечением показывавший нам различные экспонаты по древней индейской культуре, разом неловко замолкал и все поправлял, бедняга, большие свои очки, едва лишь мы пытались узнать что-нибудь о дальнейшей судьбе племен, замечательные памятники материальной культуры которых хранятся в Чикагском музее. Наш разговор с профессором велся приблизительно в таком плане. Вы видите, какого вкуса, какой дерзостной фантазии исполнены эти предметы, изготовленные мастерами одного из североамериканских индейских племен, восхищенно пояснял профессор. К сожалению, это племя уже не существует. Что же оно вымерло или истреблено? Деликатно любопытствовали мы. Куда же она делась, такая высокая культура? Пройдемте вон в тот угол. Там на стенде я вам покажу предметы еще более высокого совершенства. Уклончиво говорил профессор и вел нас к памятникам другого племени, тоже стертого с лица земли. И мы особенно не приставали к нашему просвещенному гиду. Но что на самом деле мог он нам сказать? Не мог же он, в конце концов, заявить нам, не совсем благонадежным, как ему, вероятно, объяснили еще до нашего прихода гостям из Москвы, что в своем хищническом наступлении на открытый новый континент алчные захватчики, конквистадоры, аравы колонизаторов, ринувшихся через океан за легкой наживой, безжалостно вытоптали древнюю культуру, созданную на американской земле ее прежними жителями, а их самих обрекли на вымирание или рабство. Впрочем, обо всем этом мы давно уже читали. Читали еще в детстве во многих и многих романах про героическое сопротивление индейцев белолицам насильникам. Конечно, слышали мы и о гнусном истреблении целых племен, и о поныне продолжающемся чудовищном угнетении индейского населения, и о жестоком каторжном голодном режиме так называемых резерваций, по сути, концентрационных лагерей, куда правительства Канады и США насильно загоняют на постоянное жительство индейцев от мала до велика. Обо всем этом мы, разумеется, знали уже довольно много, и потому не считали вежливым особенно теребить расспросами профессора, водившего нас по музею в Чикаго. Мы были благодарны нашему прекрасному гиду уж хотя бы за то, что он с таким нескрываемым восхищением влюбленного в свое дело ученого-коллекционера раскрывал перед нами красоты, погубленные его соотечественниками древней культуры. Но все же нам казалось, что многие ужасы, о которых мы читали в прежних романах о колонизации, давно уже ушли в прошлое. И вот вдруг на наш стол, рядом с календарем второй половины XX века, кладут повесть, каждая строка которой кричит вам о том, что чудовищные беззакония колонизаторов-расистов не только возможны, но и совершаются неукоснительно и в наши дни. Что средневековые зверские повадки, которыми бравировали первые европейские заселители Америки, не только переняты их потомками, но и поныне безостенчиво и чудовищно оправдываются в борьбе сегодняшних хозяев Америки с неукротимыми, гордыми первожителями ее, индейцами. Впрочем, что тут говорить? Вы сейчас сами прочтете потрясающую и при всей своей невероятности правдивую, более того, документальную повесть о непокорном племени шеванезов, написанную сыном этого племени Сат-Оком. Повесть эта называется «Земля соленых скал», и она также удивительна, как жизненный путь ее автора. В 1905 году, когда в борьбе против царского строя вместе с русскими рабочими, крестьянами, студентами шли на бой за свободу народов революционеры Украины, Грузии, Польши, 28-летняя полька Станислава Суплатович, движимая благородным порывом, стала деятельной участницей освободительного движения. Но, как известно, генеральная репетиция Первой русской революции кончилась тогда победой царизма. Вместе со своими соратниками и единомышленниками тяжело поплатилась за свою революционную деятельность и Суплатович. Ее схватила царская полиция. Суплатович сослали на Чукотский полуостров, в самый отдаленный угол Российской империи. Для нее, молодой, мало приспособленной к жизни, одинокой, неопытной, такая ссылка была равносильна смертному приговору. Она была фактически обречена на гибель от нужды и лишений, от мороза или цинги. Но отважная революционерка не сдалась. Она решила бежать. Местные жители, чукчи, симпатии которых удалось завоевать Суплатович, помогли ей переправиться через Берингов пролив на Аляску. Оттуда она кое-как добралась до Канады. Несчастная уже погибала от голода и усталости, когда ее нашли индейцы из племени шеванезов, шауни. Они приютили, выходили, вылечили беглянку, и благодарная она осталась в племени. Шеванезы называли ее ласково и величательно «Белая тучка». А через 3 года «Белая тучка» стала женой высокого орла, главного вождя племени. Шеванезы кочевали неподалеку от полярного круга, на крайнем северо-западе Канады. Посреди круга, образуемого берегами реки Маккензи и Большого Медвежьего озера, подножием скалистых гор и большой излученной Юкона, простирается чаще, большая и темная, как Северное море. Там, в этой глухой чаще, в индейском шатре Типи, на берегу реки Маккензи, в 1920 году у Белой тучки и Высокого орла родился сын, которого назвали Длинное перо, на языке шеванезов Сат-Ок. Канадские власти по отношению к индейцам ведут себя ничем не лучше полиции США. Племя шеванезов оказалось последним свободным индейским племенем, выжившим, уцелевшим, избежавшим уничтожения, но не сдавшимся. Шеванезы продолжали жить в густой, дремучей чаще, жизнью, перенятой ими от дедов и отцов. Отряды так называемой королевской конной полиции на протяжении многих лет нападали на шеванезов, пытаясь загнать их в резервацию. Но по сей день гордое и неукротимое племя не сдается, уходит от своих преследователей и предпочитает узаконенные позорные каторги, вольную, первобытную, полную чудовищных трудностей и невзгод, суровую, но свободную жизнь. В повести «Земля соленых скал» питомец племени шеванезов, сын свободолюбивой польки Белой тучки и непреклонного вождя Высокого орла, сумел с потрясающей правдивостью и суровой поэзией рассказать о неравной борьбе своих непокорных соплеменников против вооруженных поработителей. Я не хочу портить удовольствие читателям, рассказывая им наперед все, что сразу неодолимо завладеет их вниманием и сердцем, как только они начнут читать повесть «Сад Ока». Книга эта необыкновенная. Все, о чем мы читали в прежних романах о гордых и бесстрашных индейцах, все, что волновало, вероятно, каждого нормального мальчишку, когда он впервые соприкасался с книгами Фенимора Купера, Майн Рида или Густава Эммера, все встает на страницах повести Сатока с новой, необыкновенной и безжалостной наглядностью. Все неожиданно и требовательно приближается к нам вплотную. Реальное, в своей жестокой сегодняшней четкости, несмотря на кажущуюся фантастичность. Разве можно не испытать заново священного трепета, когда читаешь, например, о том, как вождь Шаванезов, отец Сатока, а за ним и все другие вожди родов, один за другим надрезают себе левую руку, чтобы кровью, павшей на почву, скрепить клятву верности земле отцов и не сойти с этой земли, как бы невелики были силы врага-поработителя. И все эти волнующие, с необычайной живописностью выполненные, поражающие ум и воображение картины, как бы втиснуты в грубую, жестоко корнающие железную раму тех позорных, пытающихся возвратить век наш в прошлое порядков, которые еще открыто обращены там, за океаном, против законов человеколюбия, равенства народов и элементарной справедливости. Не стоит рассказывать здесь обо всем, что глубоко взволнует читателя, когда он познакомится с повестью Сатока. Но читателям будет, вероятно, интересно узнать, что через 3 года, после того, как завершились описанные в этой повести события, белая тучка, мать Сатока, в 1936 году случайно узнала от кого-то из бродячих охотников-трапперов, что ее родина, Польша, существует в качестве самостоятельного государства. И она решилась предпринять дальнее путешествие и навестить родные края, по которым истосковалась. Вместе с ней поехал и Сатока, младший сын. В 1939 году, когда Сатока вместе с матерью уже собирались вернуться к своему племени, в Европе вспыхнула Вторая мировая война. Белая тучка и длинное перо вскоре оказались в лапах гестапо. Сатока задержали как человека нечистой расы. Можно представить, что пришлось вытерпеть Сатоку. Достаточно только вслушаться в скупую и краткую фразу, которую он написал, говоря о пережитом: «Я прошел сквозь ад». Но по дороге в лагерь смерти Освенцим непокорному белолицому потомку Шаванезов удалось бежать. Он попал к польским партизанам в Барковицких лесах. Советская армия вскоре освободила эти края. Тогда Сатоок вступил добровольцем в польское народное войско. Он был направлен в военно-морской флот. После демобилизации его перевели в торговый флот. Там он и служит, отдавая все свободное время литературной работе. Длинное перо взялся за перо писательское. Саток не забыл своих далеких соплеменников. Ему удалось установить и поддерживать связь с племенами, заточенными в резервации, а через них с родным племенем Шаванезов, которые все еще кочуют на севере в районе Медвежьего озера, по-прежнему не сдавшиеся, гордые, свободные, независимые. Совсем недавно сестра и брат Сатока погибли во время схватки с королевской конной полицией, напавшей на племя. Ну, а матери Сатока, той, о которой в племени Шаванезов уже сложены легенды, Станиславе Суплатович, обосновавшийся в Кельцах, правительство народной Польши определило пожизненную пенсию за политическую деятельность в 1905 году. В 1957 году в Польше вышла первая книга сына Белой Тучки «Земля соленых скал», через год уже переизданная. Через два года читатели получили вторую книгу Сатока «Белый мустанг». Затем Саток закончил вторую часть своей книги «Земля соленых скал. Таинственные следы». В дальнейшем писатель взялся за работу над новой книгой о так называемой «Дороге слез», на которой погибли тысячи индейцев, насильственно переселяемых за Миссисипи. Вот что мне хотелось сказать читателям, прежде чем они возьмутся за совершенно удивительную повесть Сатока, любовно переведенную советским писателем Юрием Стадниченко, который сообщил нам некоторые подробности об авторе повести «Земля соленых скал», «Длинном пере», «Сыне высокого орла» и «Белой тучки». Лев Кассиль.